Глава 64. Саймон. Утро пятницы выдалось сумрачным и промозглым, под стать времени года. От школы до Title and Trust Building я иду пешком и задолго до 10 прихожу на место. Видимо, я шел быстрее обычного, хотя сам этого не заметил. Наверное, нервы. В фойе я беру кофе и включаю телефон. В 10 отправляю сообщение. «Доброе утро, принцесса». Ответ от нее приходит не сразу. Я пью кофе, смотрю, как входят в здание люди, как они отмечаются у охраны, как проводят пропусками по сканерам, и металлические ворота пропускают их к кабинам лифтов. Наконец, мой телефон пищит. «Привет». Не очень-то душевно. Мой ответ. «Ненавижу пятницы. Все любят, а я ненавижу, потому что не смогу поговорить с тобой до понедельника». Она не отвечает. Нормальный человек на моем месте решил бы, что она либо занята, либо не хочет общаться. Я даю ей еще один шанс. Каждый день, когда я не вижу тебя и не пишу тебе, для меня пытка. В строке ответа перемигиваются точки. Наконец, через 2 с лишним минуты приходит и сам ответ. Я знаю, паршиво. Так-так, значит, красноречием мы сегодня не блещем. Но я все же делаю попытку раскрутить ее на большее. Очень скоро мы будем вместе всегда, а не только пн-фт-ср-чет. Не отвечает. Кофе уже остыл, и его можно пить большими глотками. Так я и делаю. А что мне еще остается? Разговор явно не клеится. Я бросаю последний шар. Что-то не так? Ты занята? На этот раз ответ приходит почти мгновенно. Да, извини. Что да? Ты занята? Или что-то не так? Нормальный человек, ну или хотя бы наполовину нормальный, получив такое сообщение, не будет настаивать. И я заканчиваю сеанс. Ладно, надеюсь, у тебя все в порядке. Жду не дождусь, когда увижу тебя в понедельник. Доброго тебе уикенда. Люблю тебя. До встречи в понедельник на Хэллоуин. И опять ответ приходит быстро. Я тоже. Какое-то время я смотрю на телефон. Тишина. Я отключаюсь, сую аппарат в карман и выхожу из здания под первые капли дождя.